Возлюбленный Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что вот и здесь, на этом месте, мы слушали эти небольшие отчеты, но, Господи, сколько много стоит за этими простыми словами этих молодых людей, братьев, сестер, те, которые начинают эту жизнь, делают, может, первые шаги, Господь. И мы очень желаем вот, помолиться Тебе за Луганскую область, за Донецкую, за Ростовскую, за Краснодарский край, за Ставропольский край, за все регионы, которые были сегодня перечислены. Может быть, не все было озвучено, Господь, но мы просим милости у Тебя, чтобы Ты благословил дорогую молодежь и помог всем устоять, Господь, никому не уйти в мир, но чтобы даже те, кто еще сегодня не знает точно, как им жить, Господь, чтобы могли определиться, чтобы были тоже увлечены Тобою. И Ты благослови всех руководителей, помощников, чтобы этот труд совершался еще более успешнее. Дай силы, благодати Твоей, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Братья, перерыв небольшой.